Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Итак, друзья мои, мы продолжаем дело братьев Изаячо. Я был выбран самим императором для одной тайной миссии, которая требовала много храбрости и мало мыслей. Это польстило мне. Я был в таком восторге, что полковник Лассаль захохотал, и даже сам господин Талейран издал короткий смешок. «Один совет, прежде чем вы пойдете к императору, месье Жерар», — сказал Талейран. «Вы пускаетесь в плавание по бурным водам, и, быть может, вам попадется худший лоцман, чем я. Мы не имеем никакого представления о том, что это за дело, а если говорить откровенно, нам, несущим на своих плечах ответственность за судьбу Франции, чрезвычайно важно быть в курсе всех событий. Вы понимаете меня, мсье Жерар?» Честно говоря, я и понятия не имел, куда он метит, но поклонился и сделал вид, будто мне все ясно. «Действуйте очень осторожно и никому ничего не говорите», — сказал Талейран. «Ни я, ни полковник Лассаль не станем показываться с вами на людях. Мы будем ждать вас здесь, и когда вы расскажете, о чем вы говорили с императором, мы посоветуем вам, что делать. А сейчас вам пора идти. Император не прощает неаккуратности». Я отправился во дворец пешком. До него была какая-нибудь сотня шагов. Меня провели в приемную, где среди толпы ожидающих суетился Дюрок в великолепном малиновом золотом мундире. Я слышал, как он шепнул месье де Калинкуру, что половина присутствующих — немецкие герцоги, которые надеются, что их сделают королями, а другая половина — немецкие герцоги, которые боятся, что их сделают нищими. Услышав мое имя, Дюрок тотчас же провел меня в кабинет, и я предстал перед императором. Я, конечно, видел его в походах сотни раз, но никогда не стоял лицом к лицу с ним. Ручаюсь, если бы вам случилось встретить его, не зная, кто он такой, вы бы увидели просто бледного, приземистого человечка с высоким лбом и хорошо развитыми икрами. В коротких узких штанах из белого кашмира и белых чулках, выгодно подчеркивающих форму его ног. Но даже не зная его, вы были бы поражены его особенным взглядом, который бывал таким суровым, что мог повергнуть в трепет даже гренадера. Говорят, будто само Жеро, человек, не знавший, что такое страх, робел под взглядом Наполеона еще в те времена, когда император был безвестным солдатом. На меня он, впрочем, взглянул довольно милостиво и знаком велел мне остановиться у двери. Де Меневаль писал что-то под его диктовку, после каждой фразы вскидывая на него преданные, как у верного пса, глаза. «Довольно, Меневаль, можете идти», — отрывисто произнес император. Секретарь вышел, а он, заложив руки за спину, подошел и молча оглядел меня с головы до ног. Этот маленький человек любил окружать себя рослыми красавцами и думаю, что моя наружность ему понравилась. Я поднял руку, отдавая честь, другую же руку держал на эфесе сабли и глядел прямо перед собой, как положено солдату. «Итак, месье Жерар», — сказал он наконец, постучав указательным пальцем по брандебуру из золотого шнура на моем ментике, «мне известно, что вы достойнейший молодой офицер. Ваш полковник отзывается о вас превосходно». Я пытался найти какой-нибудь блистательный ответ, но, как на грех, ничего мне не приходило на ум, кроме слов Лассаля о том, что я сплошные усы да шпоры, и в конце концов я промолчал. Должно быть, эта борьба отразилась на моем лице, так как император не сводил с меня пристального взгляда и, не дождавшись ответа, не выразил никакого недовольства. «По-видимому, вы именно тот, кто мне нужен», — сказал он. «Меня со всех сторон окружают умные храбрецы, но храбрец, который к тому же...» Он не докончил, а я так и не понял, что он хотел сказать. Пришлось ограничиться заверением, что он может располагать мною до самой моей смерти. «Насколько мне известно, вы хорошо владеете саблей», — сказал он. «Сносно, Ваше Величество. Ваш полк выбрал вас для состязания с лучшим фехтовальщиком Шамбаранский гусар». «Оказывается, он был наслышан о моих подвигах. Что же, это меня нисколько не огорчило». «Да, мои товарищи оказали мне эту честь, Ваше Величество», — ответил я. «И чтобы поупражняться, вы за неделю до дуэли оскорбили одного за другим шестерых мастеров фехтования?» «Мне было дано разрешение отлучиться из полка. 7 раз за столько же дней, Ваше Величество. И вы не получили ни царапины?» «Мастер фехтования 23-го полка задел мне левый локоть, Ваше Величество». «Прекратите эти детские забавы, мсье!» — крикнул он, внезапно охваченный холодной яростью, в которой он бывал страшен. «Вы вообразили, что я даю эти звания моим ветеранам для того, чтобы вы могли отрабатывать на них свои 4-е и 3-е позиции? Хорошо же я буду выглядеть перед Европой, если мои солдаты станут обращать свои клинки друг против друга. Если я еще раз услышу, что вы дрались на дуэли, я раздавлю вас вот этими пальцами». Перед моими глазами замелькала белая пухлая рука, грозный рык срывался на свистящее шипение. И здесь мы с вами прервемся, чтобы продолжить завтра. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.